Глава 14. Как король принял посланника герцога Анжуйского. В большом зале находился трон Генриха III. Около трона толпились придворные, с нетерпением ожидавшие развязки предстоящей сцены. Король, печальный и мрачный, уселся на троне. Все взоры были обращены к галерее, через которую капитан стражи должен был ввести посланника. «Ваше Величество», — сказал Келюс на ухо королю, — «знаете ли вы, кто этот посланник?» «Не знаю». «Но что в этом?» «Оскорбление увеличивается выбором этого посланника». «Это Бюсси!» «Я в этом не вижу никакого оскорбления», — ответил король, стараясь быть равнодушным. «Может быть, вы, государь, не видите в этом обиды», — сказал Шамбер. «Но мы чувствуем ее». Генрих не отвечал. Он видел, как вокруг трона его кипела ненависть и злоба, и радовался возможности противопоставить врагам своим эти две силы. Келюс то бледнее, то краснее сжимал эфес своей шпаги. Шамбер снял перчатки и наполовину вытащил из ножен кинжал. Мажерон взял свою шпагу из рук пажа и прицепил ее к поясу. Д'Эпернон страшно закрутил усы и встал позади за своими товарищами. Что ж касается Генриха, то он улыбался. «Ведите его», — сказал он. После этих слов наступило в зале могильное молчание, подобно тишине, предшествующей грозе. Твердые шаги, резкий звук шпор послышался в галерее. Бюсси вошел. Лицо его было спокойно, походка горда. Ни на кого из окружавших короля не взглянул молодой человек. Он пошел прямо к Генриху и, низко поклонившись, остановился в молчании, ожидая, чтобы королю было угодно заговорить с ним. В гордости его не было ничего оскорбительного для величия короля. «Вы здесь, месье де Бюсси», — сказал Генрих III. «Мы все думали, что вы еще в Анжуйской провинции». «Я оттуда, ваше величество». «Что привело вас в нашу столицу?» «Желание засвидетельствовать мое нижайшее почтение вашему величеству». Король и миньоны с изумлением обменялись взглядами. Заметно было, что они ожидали совершенно иного от строптивого молодого дворянина. «Только это?» — спросил король. Пользуясь этим случаем, его высочество герцог Анжуйский поручил мне засвидетельствовать и свое почтение вашему величеству. «Не поручил ли вам герцог еще чего-нибудь?» «Он поручил мне сказать, что, собираясь воротиться в Париж с ее величеством королевой, он желает, чтобы ваше величество были уведомлены о возвращении одного из ваших вернейших подданных». Изумление короля возросло до такой степени, что он не мог сказать ни слова. Шико воспользовался минутой молчания и подошел к послу. «Здравствуйте, месье де Бюсси», — сказал он. Бюсси оглянулся. Ему было удивительно встретить друга в этом собрании. «А, месье Шико, здравствуйте», — отвечал Бюсси. «Здоров ли господин де Сен-Люк?» «Слава богу! Он прогуливается теперь с женой у птичников». «Других поручений у вас нет, господин де Бюсси?» — спросил король. «Никаких, ваше величество. А, впрочем, сам герцог будет иметь честь переговорить с вашим величеством». «Хорошо», — сказал король. И в молчании, встав с трона, он сошел со ступеней. Аудиенция кончилась. Группы перемешались. Бюсси заметил, что его окружили четверо миньонов и что взоры всех присутствовавших сверкали гневом и угрозами. В конце зала король тихо разговаривал с канцлером. Бюсси притворился, будто ничего не примечает, и продолжал разговаривать с Шико. Тогда король, как бы желая оставить Бюсси совершенно одного, позвал гасконца. «Шико, ступай сюда», — сказал он. «Мне нужно переговорить с тобой». Шико вежливо и даже почтительно поклонился молодому дворянину. Бюсси также вежливо отвечал на поклон его и остался один. Тогда выражение лица его изменилось. С королем он был почтителен, Шико вежлив. Теперь он стал любезен. Келюс подошел к нему. «А, здравствуйте, месье де Келюс», — сказал Бюсси. «Позвольте узнать, как вы поживаете». «Плохо», — ответил Келюс. «О, боже мой!» — вскричал Бюсси, как бы опечаленный этим ответом. «Что с вами?» «Одно обстоятельство докучает мне», — отвечал Келюс. «Одно обстоятельство?» — спросил Бюсси с изумлением. «Помилуйте, ведь вы и ваши друзья так сильны, так могущественны, что вам нетрудно устранить это обстоятельство». «Вы не поняли господина де Келюса», — сказал Можерон, подходя с Шомбером, чтобы принять участие в этом разговоре. «Или лучше сказать, он сам ошибся. Он хотел сказать не одно обстоятельство, а один человек». «Что ж за беда?» — сказал Бюсси. «Человека иногда бывает легче устранить, нежели обстоятельства». «Я тоже говорю, месье де Бюсси», — сказал Шомбер. «И надеюсь, что Келюс не станет долго медлить». «А, это вы, месье де Шомбер», — сказал Бюсси. «Я не узнал вас». «Может быть», — сказал Шомбер, — «на лице моем остались еще следы синей краски?» «Немало. Вы, напротив, очень бледны. Здоровы ли вы?» «Я бледен от гнева», — отвечал Шомбер. «Неужели и вам, как господину Келюсу, докучает что-нибудь или кто-нибудь?» «Именно». «И мне тоже», — прибавил Можерон. «Вы по-прежнему любите шутить, любезнейший месье де Можерон», — сказал Бюсси. «Но в самом деле, господа, чем более я на вас смотрю, тем более замечаю, что вы чрезвычайно расстроены». «Вы забыли меня», — сказал Депернон, гордо встав перед Бюсси. «Извините, месье Депернон. Вы стояли по своему обыкновению за другими. При том же я так мало знаю вас, что не смел первый заговорить с вами».